Я еще некоторое время удивленно хлопал глазами, пытаясь понять, зачем Алисе понадобилось лезть вперед меня, если мы с Чизом и так стояли в самом конце очереди. Собственно, еще недавно за нами вообще никого не было, я же стоял последним. Я озадаченно обернулся и столкнулся нос к носу с ремесленником, проводившим нас в зал с телепортами. «Вы тут девушку в черном балахоне не видели?» «Девушку?» – переспросил я, совершенно точно зная, кого он имеет в виду, но не имея ни малейшего понятия, зачем ему сдалась Алиса. «Нет, вроде бы, я последним стою в очереди, а передо мной мой друг был. Спросите у людей, стоящих у других телепортов». Я махнул рукой в сторону трех других телепортов, у которых все еще толпилось некоторое количество народу. Ремесленник кивнул и отправился к соседнему телепорту, кинув на меня прощальный взгляд, совершенно точно запомнив мое лицо. Чувствую, мне еще придется ответить за свои слова. Я быстро шагнул в телепорт, надеясь отсечь все проблемы переходом. «Вот ты где!» Тут же накинулся на меня Чез, едва я сделал шаг, сходя с телепорта. «А я уж думал, что ты передумал и пошел домой. Знаешь, я собирался», признался я, но ко мне подбежал ремесленник и уговорил остаться. Он сказал, что кроме меня больше некому будет следить за тобой, а если за тобой не следить, то вся академия вскоре пойдет по миру и развалится. Чез сверкнул белозубой улыбкой. «Ты разгадал мои планы, теперь мне придется тебя убить, а труп скормить дружкам лис». «Это еще зачем?» – не понял я. «Как зачем? Они мне чем-то шакалов напоминают. Санитары лиса, блин». «А», – я согласно кивнул, наконец, обратив внимание на то, что в коридоре мы стоим в гордом одиночестве. «А где остальные?» «Их развели по комнатам», – пожал плечами Чез. «Ага, а мы как же, в коридоре что ли жить будем?» «А что эта мысль?» – хихикнул Чез. «Но вообще-то я уже узнал, куда нам идти, а ты все не появлялся. В общем, я решил тебя подождать, а меня никто ждать не стал». «Да уж, мне почему-то стало немного грустно. Таинственная академия по своим порядкам больше напоминает обычную гостиницу. Подожди еще, нас же рабами недавно называли. Вот будут нас телепортировать на плантации какой-нибудь цветной капусты, будешь знать. Радуйся, что это именно гостиница, а не бараки, как в той же выездной школе искусства». Меня невольно передернуло. «Да уж, помню, жили мы в этом бараке несколько месяцев, до сих пор чешусь при одном воспоминании. Там даже ванной не было, один душ, и тот общий. А уж кормили как лучше и не вспоминать. Жить в одном помещении с пятью людьми – это просто кошмар». «Неженка», – заметил мою реакцию Чез. «Одно слово, голубая кровь. Хватит предаваться воспоминаниям, лучше пойдем номера посмотрим». Идея мне понравилась, и мы отправились в дальний конец коридора, в котором, как сообщил мне Чез, находятся наши номера. Номера у наших номеров были 5113 и 5115. Первые две цифры означали этаж, а вторые – номер номера, как бы это глупо ни звучало. Чез сразу заявил, что номер 5115 его, а я могу забирать себе счастливую дюжину. Я пожал плечами на такую несправедливость, но, признаюсь, сейчас меня занимало вовсе не это. Я пытался физически представить, что сейчас нахожусь на 51 этаже. Это какой же вид из окна у меня будет? Наверное, я смогу увидеть не то что все замки вампиров, но и все острова в Радужном море. А ведь в Академии 88 этажей. С последнего этажа я, пожалуй, увижу и шатер со всеми его шатрами и гнездами горных виверн. Ни о каких ключах не шло и речи. Просто, едва я подошел к двери своего номера, как она открылась. Осталось гадать, каким образом распорядители догадались, какой именно номер достанется мне. Несмотря на кажущуюся безмятежность и спокойствие окружающей нас атмосферы, я почему-то сомневаюсь, что двери номеров открываются перед каждым встречным. Собственно, комната не представляла собой ничего особенного, и ничего удивительного в этом нет. Самая обычная комнатушка средних размеров, хотя если бы ее увидела моя тетя, она наверняка бы сказала, что эти апартаменты недостойны даже моего присутствия, не говоря уже о постоянном проживании. Кстати, о тете, и как ей хватило, вернее наоборот не хватило совести, на то, чтобы опоить меня. Вот вернусь, первым делом очень серьезно с ней поговорю. А то, что это за дела, опаивать своего любимого племянника. Мне еще и влететь из-за нее может, правда не знаю от кого. Я подошел к окну, занимающему пол стены, и остановился в немом изумлении. Я предполагал, что 51 этаж – это вам не 10-й, выше которого я никогда не поднимался, но что бы такое? Перед моим взором раскинулся весь город с высоты даже не птичьего полета, облака висели внизу, где-то на уровне этажа сорокового. Я невольно сделал судорожный шаг назад. Если упасть с такой высоты, то пока будешь падать перед глазами не то что вся жизнь успеет пробежать, тут и состариться успеешь. А когда, наконец, все же упадешь, даже и места мокрого не останется. Я сделал еще несколько шагов, отойдя подальше от окна. Никакого благоговения во мне не было, был только обычный животный страх существа, рожденного ползать перед по-настоящему огромной высотой. Я окинул небольшую комнату, в которой мне предстояло провести еще как минимум 3 месяца, более осмысленным взглядом. «Интересно, а где здесь туалет?» В дверь нетерпеливо постучали. «Кто там?» — автоматически спросил я. «Ровно через час начинается вводная лекция курса в аудитории 3333», — раздалось из-за двери. Я поспешил открыть дверь, чтобы узнать поподробнее наши дальнейшие расписания, но когда выглянул в коридор, то увидел лишь выглядывающего из соседнего номера Чеза. Убежал, не то вопросительно, не то утвердительно сказал Чез. Слышал, только поселились, и уже гонит на плантации. На какие плантации, не понял я. Ну, как же, Чез скорчил умное лицо. Будем грести лопатой знания, выкорчевывая сорняки ошибочных представлений и мировоззрений. Я напряг мозг, переваривая очередную сентенцию своего друга. Что тут сказать, любит он говорить витиеватым языком, хотя в большинстве своем, все его выражения сводятся к довольно простым и дельным мыслям. Жаль только, что он не умеет эти мысли сразу воспроизводить в адаптированной версии. «Ты в окно смотрел?» — тем временем спросил Чез. «Правда, красота?» «Ага», — согласился я, и меня слегка передернуло. «Только жутковато немного». «Да брось, ничего страшного. Когда мы научимся левитации, спуск с 50-го этажа станет моим любимым трюком». «Слушай, меня неожиданно посетила интересная мысль. Зайди на секундочку». Чез послушно подбежал ко мне. Его так и переполняла энергия и, видимо, он просто не знал, куда ее девать. «Посмотри в окно и укажи мне рукой на солнце». Друг на то и друг, чтобы понимать с полуслова. Так и Чез мигом просек мои намерения. «Мое солнце, вот оно», — продекламировал он, некультурно указав пальцем в окно. «А мое вот», — сказал я, встав рядом с ним и указав рукой гораздо правее. «Лечиться тебе надо», — констатировал Чез. «Могу тебя успокоить лишь тем, что эффект гипноза обычно достаточно непродолжителен». Я облегченно вздохнул. «От нескольких часов до нескольких лет», — закончил он. «Чего? Подумаешь», — отмахнулся Чез. «Ну, будет у тебя солнце чуть раньше вставать, чем у всех нормальных людей. Тебе от этого вред какой есть?» «Да иди ты», — обиделся я. «Не парься ты из-за такой мелочи», — продолжил увещевание друг. «Мы же в академии, ты это понимаешь?» «Понимаю», — вздохнул я. «Хорошо, хочешь, я тебе самые лучшие средства от любого гипноза покажу? Ну, подними правую руку». Я послушно поднял. «А теперь резко опусти, и одновременно с этим скажи: а дракон с ним, а дракон, да ну тебя с твоими шуточками», — взревел я, но на душе действительно стало гораздо легче, и я не смог сдержать ухмылку. «Вот, я же говорил, поможет. Проверенное средство», — авторитетно заявил Чез. «Ладно, ты как хочешь, а я пойду вещи разбирать. Постучи мне, когда соберешься на лекцию», — пробурчал я Чезу, закрывая за ним дверь. «Главное, чтобы он не забыл, иначе я никогда не найду эту 3333 аудиторию, ведь с системой телепортов я еще не разобрался. Вернее, мне ее еще никто не объяснил, как понять, куда какой из них ведет. Остается надеяться, что любознательный Чез уже располагает всеми необходимыми сведениями». Я успел только выложить запасную музыкалу из внутреннего кармана своего порядком поношенного за этот день пиджака, а в дверь уже вновь постучали. Наученный предыдущим опытом, я поспешил открыть дверь до того, как очередной визитер исчезнет. Вопреки моим опасениям, визитер не исчез, а, напротив, вошел в мою комнату, едва я открыл дверь. «Ваша одежда», — пояснил мне молодой человек в синей ливрее. Моим глазам предстала горка непонятной ткани желтого цвета. Насколько я понял, когда вся эта хламида заворачивалась и завязывалась в специально отведенных местах, она становилась очень удобной ливреей, наподобие той, которую носят ремесленники. Беда же в том, что сам я понятия не имею, где все эти специальные места находятся. «Начал было я. Сейчас я вам все покажу», — с готовностью ответил парень. Спустя десяток минут я уже был одет и готов ко всему. Я хотел еще спросить у паренька, придет ли он завтра, чтобы помочь мне все это одеть еще раз, но не хотелось показаться глупым. Сколько он мне не показывал что, куда и как привязывается, я так ничего и не понял. Осталось лишь сделать заметку в длинном списке вопросов, которые я в обязательном порядке намеревался задать Чизу, как самому просвещенному в вопросах, связанных с Академией. Нет, где-то в стенах этой 88-этажной башни были мои знакомые, которые наверняка знали по боли Чиза, но вот как до них добраться. Парень, принесший одежду, уже успел благополучно уйти, оставив комплект запасных веревочек, завязочек и еще какой-то мелочевки. Нет бы, как нормальным людям, все сделать на пуговицах и молниях. Особой усталости я не испытывал, и, тупо просидев десяток минут, глядя в пол, я решил зайти к Чизу. Открыв дверь, я увидел выходящего из своей двери друга. «Знаешь», — начал он, — «что-то скучновато», — закончили мы разом и рассмеялись. «Как тебе твое новое одеяние?» — полюбопытствовал Чез, проведя рукой по своей желтой ливрее с некоторой подозрительностью. «Столько всяких веревочек, ужас! Завтра с утра я точно запутаюсь в этом отрезке ткани третьего сорта», — посетовал я. «Я не об этом», — поморщился Чез, — «а ткань вовсе не третьего сорта. Она какая-то странная». Я пожал плечами. «Если Чез говорит странное, значит странное. Хотя, по-моему, напоминает обычный шелк». Мы двинулись по коридору в направлении телепортов, из которых прибыли. «Кстати, о телепортах. А ты знаешь, как пользоваться телепортами?» — полюбопытствовал я. «Откуда?» — удивился Чез. Я слегка смутился. «Как это откуда? Ты же у нас специалист по всему, что связано с Академией». Чез невесело усмехнулся и покачал головой. «Только потому, что доступно основным массам, а это очень и очень мало. А уж как действуют телепорты, я и понятия не имею. А как же мы тогда?» — методом тыка, — перебил меня Чез. «Если нам не объяснили на пальцах, как это работает, значит, все очень просто. Настолько просто, что поймут даже придурки на вроде дружков Лис. Чего уж говорить о таких умных парнях, как мы». По поводу умных парней у меня были некоторые коррективы, в частности по поводу численности, но я тактично промолчал, в надежде оставить в себе хотя бы толику самоуважения. Помещение с телепортами вынырнуло из-за поворота неожиданно, но еще неожиданнее было отсутствие кого-либо в этой самой комнате. «Наверное, мы пришли слишком рано, и все остальные адепты еще разбирают вещи в номерах». Всего в комнате было с десяток совершенно одинаковых телепортов. Зато на стене висела табличка с номером этажа. «Ну что, готов попробовать?» — поинтересовался Чез. «Конечно», — тут же согласился я. «Давай по очереди. Сначала ты идешь в портал, смотришь по сторонам и возвращаешься, а потом ту же процедуру проделываю я». «Отлично, ты первый», — тут же среагировал Чез. «И не задерживайся там особо, посмотри табличку и все». Чез подтолкнул меня к ближайшему телепорту, и я невольно закрыл глаза. А когда открыл, то уже стоял точно в такой же комнате, как та, которую я только что покинул. Разница была лишь в номере этажа. Табличка на стене гласила «52 и краткое этаж». Коротко и ясно. Я шагнул обратно в телепорт. «Ну что?» — тут же поинтересовался Чез. «52-й, ответил я. «Теперь я», — потер руки Чез и чуть ли не впрыгнул в следующий телепорт. В течение 10 минут мы обследовали все телепорты на своем этаже и перешли на другой. Приблизительно минут через 20 мы все же нашли нужный нам телепорт, вернее его нашел Чез, и поспешили по коридору в поисках необходимой нам аудитории. По часам Чеза мы пришли всего на несколько минут раньше назначенного времени. Дверь в аудиторию была открыта, и мы, неожиданно смешавшись, неуверенно заглянули внутрь. Помещение ничем не отличалось от обычного школьного класса, в котором я в свое время получал свое образование. Я бы даже сказал, что эта аудитория была поменьше школьных аудиторий. Если в школьной аудитории могли расположиться около сотни молодых людей, то здесь было места максимум человек на 40. В аудитории сидело всего 3 человека. Двоих парней я никогда до этого не видел, а третьей оказалась Алиса. Она вообще-то вампирша, но какое мне дело? Все трое сидели со скучающими выражениями лиц. Вот ведь умники, то ли они вышли раньше нас, то ли телепорты быстрее освоили. Кстати, я уже говорил о том, что Алисе очень идет эта наша новая желтая одежка. «Мы не опоздали?» — поинтересовался Чез, направившись прямиком к самому дальнему столу. «Конечно, нет», — Послышался голос у меня за спиной. А вот остальные определенно опаздывают. Я быстро обернулся и увидел заходящего в аудиторию старшего ученика. Синяя ливрея явно говорила о его принадлежности к ученикам, но мне почему-то сразу стало ясно, что он пришел в эту аудиторию не просто так. Худое, в чем-то даже изможденное, лицо отнюдь не выглядело унывающим. Напротив, оно светилось уверенностью и спокойствием вперемешку с тихой, но отнюдь не обидной, насмешкой. Ага, наверное, им, как и нам, кстати, забыли объяснить систему работы телепортов, сделал предположение один из сидящих за первой партой парней. Почему это забыли? Удивился старший ученик. Никто и не собирался вам этого сообщать. Зачем академии нужны ученики, которые не могут даже добраться до аудитории? То есть мы круты, уточнил Чес. Раз мы доползли до сюда раньше всех, то нам теперь дадут кучу пряников. Алиса, за которой я наблюдал все время разговора, не удержалась и фыркнула. Однако этим ее участие в беседе и ограничилось. Вот еще, улыбнулся старший ученик, скорее наоборот. Кстати, могу вас поздравить, для практических занятий вся группа делится на подгруппы по 5 человек, и одна подгруппа только что очень удачно образовалась. Все пятеро, в том числе и я, удивленно переглянулись. Если Чес, я и Алиса уже были более или менее знакомы, то о двух парнях мы еще ничего не знали, как и они о нас. Мы с ними обменялись оценивающими взглядами и в целом, как мне кажется, остались довольны. Оба парня были среднего роста, блондины, старший был худощав, младший, напротив, толстоват. Я бы мог подумать, что они близнецы, если бы не явная разница в возрасте. Чес тут же подсел к ним, и между ними завязалась оживленная беседа. Я же предпочел подсесть к Алисе. Тебя там у телепортов какой-то ремесленник искал, сообщил я ей, чтобы как-то завязать беседу. И что, лениво поинтересовалась вампирша, но по проскользнувшей в ее глазах тревоге, я понял, что она заволновалась. Ничего, я сказал, что никого не видел, так же лениво ответил я. А ты меня и так не видел, буркнула Алиса. Как же, удивился я, ты пробегала мимо меня перед телепортами. А чем это ты? Нахмурилась Алиса. О том, что... Неожиданно она обняла меня и поцеловала в щеку. Спасибо за то, что не выдал меня. Все произошло настолько быстро, что я даже не успел ничего понять. Алиса уже сидела все с таким же непроницаемым лицом, а о поцелуе не напоминала ничего, кроме моей памяти и удивленного выражения лиц четырех присутствующих в аудитории людей. Ни за что, все еще слегка шокированно ответил я. Если что, всегда обращайтесь. А что же все-таки случилось? Странная она какая-то. Неужели она и вправду забыла о нашей встрече у телепортов? Алиса молча показала взглядом на старшего ученика, приютившегося за учительским столом. А что с ним? Не понял я. Алиса начала что-то показывать непонятными жестами, но быстро бросила это занятие, увидев мое мигом поглупевшее лицо. Ремесленник запросто услышит мои слова и не находясь в этой аудитории, а уж в аудитории для него точно секретов нет. Значит, никакого толку от того, что я сяду за самый дальний стол, не будет. Огорчился я, тогда лучше сразу за первый сесть. Я бросил понимающий взгляд на двоих парней, сидящих с Чезом за первым столом. Верно, они все сразу рассчитали, а я-то думал, просто ботаники. Если нет никакой разницы, где сидеть, за первым столом, или за последним, то лучше сразу же сесть перед учителем, чтобы показать ему, что ты всей душой стремишься к знаниям. Да и спросить, если что непонятно, намного легче с первого стола, чем с галерки. Ты как с телепортами разобралась? Сменил я тему, надеясь в дальнейшем к ней вернуться. Алиса показала в улыбке свои клычки. Запросто. За 3 минуты. За 3, переспросил я. Мы с Чезом вдвоем полчаса потратили. Ну ты и гений. Не выдержав моего восхищенного взгляда, Алиса нехотя призналась. Вообще-то мне просто повезло. Третий телепорт, в который я сунулась, привел меня на нужный этаж. Да уж, действительно повезло. Интересно, а остальные когда придут? Вряд ли кому-нибудь повезет так же, как Алисе, а скакать по телепортам, как это делали мы с Чезом, многие могут и не захотеть. Особенно если человек принадлежит к одному из высших домов и полон уверенности в своей значительности. Алиса, есть предложение пересесть за первый стол, наконец сказал я, краем глаза отмечая, что беседа Чеза с нашими новыми компаньонами явно весьма интересна, и нам стоило бы поприсутствовать. Сначала она собралась отказаться, об этом говорила промелькнувшая пренебрежительная гримаска, но здравый смысл все же возобладал, ведь нам придется провести в тесном контакте с этими людьми целых 3 месяца, если, конечно, подгруппы не меняют по составу, скажем, каждый месяц. Однако я заметил, что мысль о тесном контакте с Алисой весьма приятна, поэтому мне совершенно не улыбалась смена партнеров. Мы встали, я галантно подал Алисе руку, но она лишь отмахнулась, и переместились к столу, за которым шла оживленная беседа. «А ты уверен, что нужно рассматривать теорию о потоках именно с точки зрения обычного пространства?» — с улыбкой спросил Чеза один из блондинов. «Конечно, нет», — отмахнулся Чез. «Я говорю всего лишь о том, что такая точка зрения дает возможность выразить некоторые величины, такие как интенсивность и модуль Кельмира». Мы с Алисой переглянулись и удовлетворенно отметили взаимное непонятие смысла разговора. «Кстати, это Зак и Алиса», — представил нас Чез. «А это братья Виккерс, старший, Невил, и младший, Наив». «Ага, то-то я отметил их явное сходство, они же родственники. Как это так получилось, что они оба попали в академию?» «По теории вероятности это равносильно возможности, ах да, возможности попадания в академию Чеза или меня. Но и я, и Чез сейчас сидим в аудитории и ждем начала лекции, мда. Какие сюрпризы преподносит нам жизнь. Очень приятно». Я пожал руки обоим братьям, а Алиса ограничилась сдержанным кивком. Все это время старший ученик тихо сидел за своим столом, но едва за дверью послышались шаги, как он громко произнес: «Лекция уже началась, а 35 человек явно опаздывает. Не делай это». Шаги за дверью прекратились, и в дверном проеме показалась совершенно лысая голова. «Можно войти? Простите за опоздание, но я долго не мог разобраться, как одевается эта ваша странная одежда». Старший ученик неопределенно хмыкнул и сделал приглашающий жест. Нелепая фигура в желтой хламиде, назвать непонятно как одетую ткань ливреи у меня язык не поворачивался, села за соседний с нами стол. «Тебя разве не одели в ливрею, когда ее принесли?» — повернулся к нему Чез. «Одели», — согласился лысый. «И даже объяснили, как ее одевать самому, но когда я решил проверить, смогу ли я ее одеть завтра утром, то выяснилось, что я ничего из объяснений того парня не запомнил. Я, дракон знает сколько, промучился и кое-как одел этот полуфабрикат, но боюсь, что при неосторожном движении все это разъедется». Я не удержался и рассмеялся, представив себе это зрелище. Тем временем в двери появилось сразу 3 человека. «Драконовые телепорты отказываются работать», — буркнул один из них, и все 3 проследовали к самому дальнему столу. В течение следующего получаса пришли оставшиеся 32 человека. Кто-то из них извинялся за опоздание, кто-то сетовал на драконовые телепорты, а кто-то и вовсе грозился пожаловаться неизвестно кому. Старший ученик терпеливо ждал, пока все усядутся, и не торопился начинать лекцию. «Кстати, должен заметить, со всем уважением к Алисе, что в группе было еще 6 девушек, что не могло не радовать». «Ну что ж», — наконец проговорил старший ученик, и все разговоры в аудитории мигом стихли. «Лекция начата на 40 минут позже, поэтому она продлится на 2 часа дольше. Опоздавшие останутся после окончания лекции, чтобы получить наряды на отработку опозданий». «Но телепорты», — начал был один из опоздавших. «А телепорты – это простейшие средства перемещения, которым может овладеть каждый ребенок. Если вы не можете поладить с таким простым техномагическим предметом, то вам следует вернуться в 1 класс с общей школы и вновь одеть ученическое кольцо», — отрезал старший ученик. Вся охота спорить с учителем отпала у всех раз и навсегда. «Итак, меня зовут Кейтин. В будущем я буду вести у вас дисциплины техномагии, новую дисциплину, появившуюся только в этом году. Теория искусственных интеллектов заклинаний. Я же являюсь вашим младшим куратором до конца 1 курса. Сегодняшняя вводная лекция даст вам общее представление о том, чему вам предстоит научиться и чего вам это будет стоить». Действие 8. Если говорить о ремесле в целом, то, как вы, наверное, догадываетесь, его можно определить как умение направлять и изменять энергию. Когда мы говорим о направлении энергии, то мы имеем в виду обычное использование энергии без ее изменения. Например, обычная левитация — Кейтин с легкостью поднялся на 0,5 метра в воздух — является простейшим использованием воздушной стихии. Изменение же энергии подразумевает под собой полное преобразование этой самой энергии, скажем, того же воздуха, в энергию другого вида, скажем, в энергию огня. Кейтин опустился на пол, и в тот же миг перед его лицом загорелся маленький фаербол. Все стихии тесно связаны между собой, но это отнюдь не упрощает процесс превращения энергии из одного типа в другой. Естественно, если вы еще не забыли школьный курс, для преобразования энергии требуется что? Энергия, едва слышно буркнул себе под нос Чес. Правильно, энергия, согласился Кетин. Чес стукнул себя по лбу. О том, что старший ученик наверняка слышит все, даже самые тихие слова, сказанные в его аудитории, он, конечно же, знал, но так вот сразу к этому привыкнуть довольно непросто. Так вот, на переход от энергии воздушной стихии к энергии того же огня, придется потратить порядка 30% этой самой энергии. С остальными превращениями все обстоит не намного лучше. Отсюда можно сделать вывод, что намного удобнее для магии определенного типа использовать соответственные энергоресурсы. Кетин сел обратно за стол. Вопросы, а как же энергия жизни, или энергия смерти, как их называют в искусстве, они используются в ремесле, поинтересовался Чес. Едва ли, покачал головой Кей. Кровавые жертвоприношения мы перестали практиковать еще 20 веков назад. Класс рассмеялся. Действительно, по сути дела, кроме вампиров больше никто и не умел по-настоящему использовать энергию смерти и жизни. Именно благодаря этим умениям они и живут так долго. Кстати, наклюнулся интересный, хотя и довольно неприличный вопрос, а сколько Алисе лет? Мы все на испытании показали способности к сфере огня, значит ли это, что мы будем изучать только работу с этим видом энергии? Поинтересовался один из братьев-блондинов. Конечно же нет, нисколько не удивился такому вопросу Кетин. Испытание лишь показало, к работе с энергией какой сферы вы наиболее способны. Это нисколько не мешает изучать все четыре сферы, но по-настоящему сильные заклинания вы сможете создавать только из энергии своей сферы, а уметь работать вам нужно со всеми видами энергии. Не забывайте, что вам еще предстоят турниры и соревнования с учениками других факультетов. И тут уж нужно знать все особенности каждого вида энергии. Возникла пауза. Видимо, больше никаких вопросов по теме никто придумать не смог. Хорошо, продолжил Кетин. Теперь поговорим о том, как будет проходить процесс вашего обучения. Он состоит из четырех основных видов занятий. Первый – это лекции, второй – практические занятия, третий – самостоятельные занятия, и четвертый – это всевозможные экзамены, спарринги, зачеты. Понятно? Спарринги? Неуверенно переспросила довольно хрупкая на вид девушка. Ну, если вам не нравится это слово, кстати, позаимствованное из словаря искусства, то можно заменить его на... Кетин усмехнулся, на парные практические занятия. Девушка немного успокоилась. Да уж, такой на настоящие спарринги лучше не ходить. Помню, у нас на занятиях в школе искусства. Ее бы к нам на спарринги, шепнул мне на ухо Чес, будто прочитав мои мысли. Неодобрительный взгляд Кетина был ему наградой. Молчу, едва слышно буркнул мой друг и демонстративно закрыл ладонью рот. А нам все лекции будут читать старшие ученики, кокетливо поинтересовалась другая девушка. Отнюдь, охладил пыл девушки Кетин. Только некоторые. Большую часть лекций все же ведут учителя-ремесленники. Что касается практических занятий, то все они проводятся исключительно учителями-ремесленниками. Причем на каждую подгруппу, между прочим, опоздавших я разделю на подгруппы, после лекции выделяется свой преподаватель. Практика – это самая важная часть учебы, и она должна проводиться под внимательным контролем. Особенно это касается первых занятий. А какие еще дисциплины мы будем изучать в ближайшее время? Поинтересовался кто-то. В ближайшее время, помимо моего вводного курса, вам прочитают курс истории, тактики и этики. В первый месяц основной упор идет на практические занятия, поэтому почти все свое время вы будете проводить в медитативных залах. В каких залах? Разом спросила несколько до нельзя удивленных голосов. Мы с Чизом понимающе переглянулись. В свое время, едва поступив в школу искусства, мы тоже провели не одну неделю в зале для медитации. И мы также сначала не могли понять смысла этих упражнений с дыханием и очищением мыслей. На самом деле, мы так до сих пор толком и не научились всем этим энергетическим медитативным комплексам, но кое-что мы все же в этом понимаем, и главным нашим знанием стало знание о необходимости и важности этих занятий. В медитативных, повторил Кетин, управление энергией требует полной сосредоточенности, а обучение азам необходимо проводить очень тщательно и аккуратно, поэтому вы и делитесь на подгруппы, для того, чтобы за вами постоянно следил учитель-ремесленник, поправлял вас и направлял. По сути дела, именно от того, какой будет наработанная вами база, зависят ваши дальнейшие успехи. От медитации, все еще не очень веря, спросила девушка, так побоявшаяся спаррингов. Именно, кивнул старший ученик. А что вы говорили о спаррингах? Решил я, наконец, задать вопрос. Китин очень внимательно посмотрел на меня, будто решая, стоит ли отвечать на мой вопрос. Поднимите руки те, кто занимался искусством, вместо ответа попросил Китин. Кроме нас с Чизом руки подняли еще человек 8, в том числе братья Викерсы, естественно, Алиса. Не густо. Искусством занимаются немногие, только у великих домов оно входит в обязательные дисциплины. Обычные же люди не очень жалуют искусство, в связи с новой политикой императора. В последнее время друиды намного популярнее основателей школ искусств, вампиров. И если бы в школы друидов проводились наборы обычных людей, не друидов, то к ним наверняка повалили бы толпы желающих. Причем еще несколько лет назад ничего подобного не было и в помине, а все император с его маразматическими идеями. Так вот, те, кто занимался искусством, должны знать, что такое спарринг. Разница только в средствах. В искусстве – это физическая сила и внутренние энергетические резервы, а в ремесле – это знания, умения и способности при полном отсутствии физического контакта. «Дуэль заклинаний», – уточнил Чес. «Можно сказать и так», – согласился Китин. «А физический контакт запрещен, или просто к нему редко прибегают?» – неожиданно задала вопрос Алиса. «А я уже и забыл, что она рядом сидит, уж больно увлекся лекцией». Китин пожал плечами. «Просто физический контакт практически невозможен. Поединщики находятся на довольно большом расстоянии друг от друга, к тому же, лишний раз приближаться к противнику, рискуя получить энергетический сгусток в лоб, мягко говоря, это очень опасно». Алиса кивнула, и в ее глазах промелькнул какой-то намек на превосходство, будто она знает или умеет что-то, чего не знают или не умеют другие. Хотя она же ведь вампир, а они впитывают искусство с молоком Хаймэм, с кровью первой жертвы. Интересно, а почему я не испытываю брезгливости при взгляде на Алису? Ведь большинство обывателей не любит вампиров, я бы сказал даже, что их презирают. Поэтому, в свое время, и появились эти вампирские замки возле приграничья, и поэтому те вампиры, что остались в черте города, предпочитают выходить из дома только ночью. В принципе, я могу понять некоторое недоверие к существам, питающимся кровью. Не человеческой кровью, а просто кровью. У всех, конечно, свои вкусы, но, насколько я знаю, они могут обходиться и кровью животных. Вот только это мало кого интересует, и для большинства людей вампиры остаются подлыми кровопийцами. Поэтому, когда мы с Чизом зашли в аудиторию, Алиса сидела отдельно от двух братьев, и поэтому никто даже не попытается с ней познакомиться. Она нежелательная персона везде. Я задумчиво посмотрел на вампиршу. Она поправила спадающие на глаза темные волосы и поймала мой задумчивый взгляд. Секунду она колебалась, но вот уже на ее лице застыла непроницаемая маска высокомерности. Нет, я не могу смотреть на Алису никак иначе, кроме как на красивую и довольно милую девушку. А высокомерность – это лишь защита от жестокости нашего мира. Дальнейшее изучение этого вопроса отложим до следующего занятия, закончил Китин, и я понял, что уже довольно долгое время сижу и думаю о своем, пропуская мимо ушей все, что говорит старший ученик. Остается надеяться, что ничего особо ценного я не пропустил. Теперь я проведу короткий инструктаж общего характера, после которого вы сможете пойти в столовую и подкрепиться перед продолжением занятий. Мой живот заурчал, дав понять, что совершенно не против такого распорядка дня. Действительно, я ведь не ел со вчерашнего вечера. Утром я так быстро выскочил из дома, что не успел позавтракать. Итак, вас поселили на 50-х этажах, девушки живут на отдельном этаже. Нет, вы не подумайте, никаких запретов на посещение у нас нет, ведь мы все взрослые люди, но такое расположение наиболее удобно. 70-е этажи занимает факультет воздуха, 60-е – воды, и 40-е, земли, а 50-е, как вы наверняка уже заметили, занимает наш факультет, факультет огня. Прочие этажи занимают лаборатории и кабинеты высших ремесленников. Телепорты, с которыми вы сегодня не смогли найти общий язык, работают по принципу симметричных полей. То есть телепорты расположены в два ряда, один ряд по удалению от начала ведет вниз, в другой ряд по удалению от начала коридора ведет вверх, а между рядами расположены три телепорта. Центральный ведет на первый этаж, а два других на ближайшие этажи следующего десятка. Всего телепортов, Как вы наверняка уже посчитали, 13. Опять это доброе число, невольно буркнул я, а Чес понимающе усмехнулся. Он-то знает, что не любовь к этому числу у меня началась еще с общей школы, когда в списке я всегда был 13-м. На конкурсе музыкальной композиции я также выступал под номером 13 и занял второе место исключительно потому, что в самый неподходящий момент отключилась моя, до этого всегда безотказная, музыкала. В общем, отношения с этим числом у меня всегда складывались не очень хорошие. А почему нельзя было сделать один телепорт с возможностью выбора этажа? Поинтересовался кто-то из класса. Это нерентабельно, пояснил Китин. Об этом, кроме всего прочего, и говорит принцип симметричных полей, который вы изучите на ближайших занятиях. Точка выхода из телепорта, сделанного по этому принципу, определяется раз и навсегда, причем устанавливают пару связанных телепортов два высших ремесленника, и требуется им на это несколько дней. Энергии при этом тратится уйма, да к тому же, телепорты требуют постоянного обновления. Именно поэтому, а вовсе не потому, что мы не желаем делиться своими знаниями, нигде кроме здания Академии телепорты не установлены. Кому из высших ремесленников захочется мотаться туда-сюда и обновлять телепорты десяткам высоких персон, пожелавших насладиться роскошью быстрого перехода? А почему требуется работа именно двух высших ремесленников? Поинтересовался Чес. Потому что количество энергии, потребляемой телепортами, могут применить только высшие ремесленники. Китин невесело усмехнулся. Нет, можно и пересчитать, это будет около 5 ремесленников, или около 25 старших учеников. Как вы себе представляете это действо? Веселая, наверное, будет тусовка, предположил лысый ученик. Да уж, согласился Китин. Всего телепортов порядка 200, и того требуется сколько? 5000 старших учеников, а ведь восстановление сил также требует некоторого времени, нет? Высший ремесленник после такой тяжелой работы восстановится за час-другой, а вот старший ученик будет приходить в себя пару дней. Будем считать, сколько потребуется времени, чтобы восстановить все телепорты. По аудитории прокатился вздох изумления. Никто и не мог предположить, что все настолько сложно, и как часто их восстанавливают. Поинтересовалась девушка из задних рядов. Приблизительно раз в год. Да уж, не удержался я. Интересно, все остальные техномагические вещи столь же сложны в изготовлении и пополнении запаса энергии? Нет, конечно, многие вещи попроще будут, но некоторые гораздо сложнее телепортов. А какие, например, сложнее? Не будь дураком, спросил Чес. Китин покачал головой. Это вы узнаете позже. А сейчас я продолжу, если не возражаете. Возражений, естественно, не последовало. Вы можете свободно перемещаться по всем жилым этажам, и по этажам лабораториям. На остальные этажи доступ ученикам закрыт. Если вы попытаетесь встать на телепорт, доступ к которому вам не разрешен, он просто не сработает. Раньше на телепортах стояла сигнализация, но уж больно часто ученики случайно попадали на запрещенные телепорты, он улыбнулся. Поэтому телепорты перенастроили, и теперь они отказываются работать при отсутствии допуска. Представляю, как часто срабатывала сигнализация, ведь и Чес, и я, да и все прочие, наверняка первым делом попробовали бы узнать, что находится за запретными телепортами. Если бы они поставили на эти телепорты смертельные ловушки, то вскоре у них не осталось бы ни одного ученика. Ладно, пожалуй, хватит для первого раза, неожиданно встал из-за стола Китин. Напоследок замечу, что столовая общая, и находится на 20 этаже. Сейчас половина первого, ровно в час ваша смена. Она продлится до 2. Соответственно, за это время вы должны наесться и освободить столовую для следующей смены. Все свободны, наконец сказал Китин, и все разом поднялись со своих мест. Кроме опоздавших, они пока что останутся, закончил старший ученик. Все сели обратно, за исключением нас пятерых. Мы неуверенно посмотрели друг на друга и пошли к выходу. До свидания, чуть ли не хором сказали мы, выходя из аудитории. Ну что, как вам наш первый преподаватель? Поинтересовался Чес, едва закрылась дверь аудитории. Странный он какой-то, пожал плечами младший блондин. Алиса упорно делала вид, что идет вовсе не рядом с нами, и никакого отношения к нам не имеет. Ты общался со многими старшими учениками, чтобы делать такие выводы? Поинтересовался старший, явно имея достаточно оснований для столь скептических замечаний. Младший промолчал. Кстати, ребята, я так понимаю, «Нам предстоит провести много времени вместе», — решил уточнить я. «Надо бы за обедом познакомиться поближе, что ли, поговорить и вообще». «А о чем нам говорить-то?» — усмехнулся старший блондин. «Тем более с ней», — добавил младший, не очень вежливо показав пальцем на Алису. Та в ответ показала свои клыки в полуулыбке. «Но-но, мальчики и девочки», — поспешил встрять Чес, — «не будем ссориться, давайте жить дружно». Оба брата остановились и чуть ли не хором воскликнули. «Жить дружно с кровососами? Это что за симбиоз такой? Мы им кровь, он нам любовь и ласку», — рассмеялся Чес. «По крайней мере, отдельным из нас». Он выразительно посмотрел на меня. Алиса сделала вид, будто ничего не слышала. Отвечать на уколы молодых людей она явно считала ниже своего достоинства. «Между прочим, я хотел бы обратить ваше внимание на очень интересный факт», — решил сменить тему Чес. «Если у нас здесь пройдет 3 месяца, а снаружи всего 1 день, то представьте себе, что будет твориться за окнами Академии. Получается, первые 1,5 месяца у нас за окном будет светить солнышко, а вторые 1,5 месяца — луна. Забавно, не находите? 1,5 месяца день, 1,5 месяца ночь». Мы все на некоторое время замолчали, переваривая эту мысль. «Теперь я понял, зачем в спальне такие темные занавески», — заметил Невилл, «чтобы не травмировать нашу психику». Тем временем, коридор закончился, и мы вышли на площадку с телепортами. «Кстати, неожиданно вспомнил я, кто-нибудь запомнил, как работают эти драконовые штуковины?» Столовая оказалась самой типичной. Нас встретил запах еды, галдеж учеников, или студентов, как нас обозвал странный голос, и грохот посуды. Большинство столиков было уже занято, мы опять опоздали, перепутав несколько телепортов, поэтому выбирать место для приземления нам не пришлось, сели как придется. И почему-то пришлось нам сесть именно в самом центре зала. За соседними столиками мы заметили и остальных членов нашей группы, явно разобравшихся с системой телепортов лучше нас. Едва мы расселись, как к нашему столу резво подбежал молодой человек с подозрительно веселым выражением лица, и бодро поинтересовался: «Чего изволите откушать?» Мы только открыли рты, чтобы поинтересоваться сегодняшним меню, но нас опередил младший Викерс. «Мне, пожалуйста, супчик какой-нибудь на ваше усмотрение, но только чтобы понаваристей, на второе жаркое из мяса, любого на ваш выбор, главное, чтоб с такой вкусной хрустящей корочкой, а на десерт можно мороженое или просто тортик». Молодой человек терпеливо выслушал весь заказ и, не моргнув глазом, как бы невзначай заметил: «Вы знаете, Академия ремесла является государственным учреждением, поэтому мясо у нас запрещено указом нашего великого императора». Парень изобразил некое наподобие благоговения, а мучное признано вредоносным для медитативных техник, поэтому первогодки не имеют права питаться и мучным. «А что же тогда кушать?» – дрожащим голосом спросил Наив. Мне показалось, что еще секунда и у него задрожат губы, и он разрыдается, но вроде бы обошлось. Старший брат успокаивающе похлопал его по плечу, а Алиса, как будто бы даже успокаивающе, хмыкнула. Но официант решил подсыпать всем известного химического соединения на рану любителя хорошо покушать. «Как это что кушать?» – всплеснул он руками. «Да вы знаете, сколько всяких травок вкусных существует, а главное, полезных. Чего стоит один суп из крапивы? Она же колется», – опешил Чес, выросший на колбасных изделиях из магазина своего отца и знакомый с вегетарианской кухней только понаслышке. «Я отказываюсь так насиловать свой организм». Младший Викерс торопливо закивал в знак солидарности. «Значит, вы отказываетесь от обеда?» – обрадовался официант. В запале Чес наверняка отказался бы не только от обеда, но и от ужина, причем на месяц вперед, но я вовремя ткнул его локтем в бок и взял инициативу в свои руки. «Нет, конечно, принесите нам что-нибудь на ваш выбор». Официант уже собрался, было, уходить, когда Алиса дернула его за рукав, да так, что он едва удержался на ногах. Его глаза оказались на уровне глаз вампирши, и он неуверенно улыбнулся ей, да и как не улыбнуться такой красавице. Красавица ослепительно улыбнулась ему в ответ своей знаменитой улыбкой «Хищник-жертва». От этой улыбки даже у меня, уже немного привыкшего к обществу вампирши, по спине пробежали мурашки. Что уж говорить об официанте, тот аж дернулся от неожиданности, в надежде побыстрее смыться, но хватка девушки была железной. «И смотри у меня», — ласково произнесла Алиса, — «если обед будет недостаточно сытным, то кому-то придется восполнить пробелы в моем меню. Ни у кого из нас, а в особенности у официанта, не возникло ни малейших сомнений по поводу того, кто заполнит меню вампирши в графе «десерт». «Конечно, конечно», – пробормотал официант, пятясь от нас с поразительной скоростью. Именно с этой поразительной скоростью он и врезался в усатого здоровяка, несущего огромный поднос. Грохоту было столько, что он практически перекрыл ругань сшибленного официанта-здоровяка. Зато когда грохот прекратился, старший Виккерс, на всякий случай, прикрыл уши младшего брата ладонями. «Чтобы не нахватался всяких пошлостей», — пояснил Невилл в ответ на наши удивленные взгляды. Алиса в очередной раз повертела пальцем у виска, выражая свое полное непонимание этой семейки. Я поспешил сменить тему разговора на более благоприятную. «Алиса, а ты и вправду будешь есть вегетарианскую пищу?» Я слегка смутился, поняв, что тема мною выбрана не столь благоприятная, как мне показалось в начале. «Ну я хочу сказать, ты же наверное это ну, кровь пьет», — любезно подсказал Чес. «Да, да», — я бросил на Чеза уничижительный взгляд. «Вы же питаетесь жизненной энергией, а какая жизненная энергия у той же морковки может быть?» «Ты что?» — зашипел Чес. «Не вздумай такое при друидах повторить, они ж тебя за такие заявления на удобрение для своих любимых сорняков пустят». «Такие обидчивые», — удивился я, радуясь плавному уходу от так неудачно поднятой мной темы. «Нет, что ты», — Чес повертел пальцем у виска, явно переняв сей жест у вампирши. «Просто очень уж на своих морковках помешаны, не поймите меня превратно». Алиса рассмеялась, и я сам едва сдержал улыбку. Даже старший Виккерс позволил себе улыбнуться, не убирая, однако, рук с ушей брата. «Что-то грязные у тебя шуточки», — заметил я. «Неправда, я их всегда мою перед употреблением», — не остался в долгу Чес. Нашу пикировку прервал официант, начав очень тихо, и от этого особенно подозрительно, расставлять на столе тарелки со странным содержимым преимущественно зеленого цвета. Что еще более странно, официант был уже другой. Чес подозрительно понюхал содержимое своей тарелки. «Не отравит, не должны, вроде бы», — предположил я. «Они же понимают, что вампира так просто не отравить, а Алиса за нас отомстит, ведь правда». «Конечно», — согласилась вампирша, и официанта как ветром сдуло, только звонко тренькнули тарелки, в попыхах брошенные на стол. «Какие-то они здесь все нервные, вы не находите». Послышался жуткий грохот. Это убегающий от нашего столика официант на полном ходу врезался все в того же усатого здоровяка, только-только прекратившего ругаться и собравшего с пола все упавшие тарелки. Второй жертве Алисы повезло еще меньше, чем первой. Если первый официант отделался легким испугом и синяком под глазом, то второму сулил как минимум двухчасовой сеанс лечения в местной травматологии, если, конечно, здоровяк его догонит. Мимо нас пробежал официант, а вслед за ним усатый здоровяк с огромным половником. «Интересно, догонит?» — поинтересовался Невилл, убрав руки с ушей брата, едва парочка скрылась за дверью. «Надеюсь, что нет», — покачал головой Чес. «Жалко парня. Все внимание моего друга на данный момент было обращено в тарелку с непонятной темно-зеленой жижей, явно претендующей на гордое звание супа. Я здесь копыта отброшу», наконец резюмировал Чес. Я с тоской посмотрел в свою тарелку и мысленно согласился с Чезом. Вот уж никогда не думал, что жизнь в академии будет так тяжела. От тяжких дум меня отвлек Виккерс-младший, с аппетитом захрустевший каким-то продуктом прогрессивного садоводства. Вот уж кому не грозил голод, похоже, этот парень мог съесть что угодно, и даже не поморщиться. К моему удивлению, Алиса хрустела чем-то зеленым и круглым не менее аппетитно. На мой вопросительный взгляд вампирша ответила в весьма резкой форме. «Тебе так искренне интересно устройство моего организма? Так вот, чтоб ты знал, я питаюсь как все нормальные люди. Хочешь услышать еще какие-нибудь подробности моей физиологии?» Я очень удачно предугадал порыв Чеза, в котором он бы наверняка поведал, о каких именно особенностях ее физиологии, по его мнению, я очень хочу узнать. Тычок локтем в бок не позволил нахалу окончательно испортить мои отношения с вампиршей, если они, конечно, вообще есть, и если они вообще могут быть между вампиршей и представителем высших домов. «Извини», — смущенно сказал я, незаметно показав кулак Чезу. Алиса в ответ на извинения лишь фыркнула, а Чез моих угроз как будто и не заметил. «А что, вы там у себя вокруг замка в грядке что ли разбиваете? Ну, огород там витаминчики?» Поинтересовался Чез у Алисы, озадаченно вертя в руках то ли фрукт, то ли овощ, кто их разберет. «Уж больно ты бойко фруктики выбираешь». «Нет, парень, ты не прав», — не согласился Невилл. «Замки — это у старших кланов. Клан Нааз в замках не живет. А где живет? Удивился Чес. Понятия не имею, ответил Невилл. Спроси у подружки своей. Она не совсем моя подружка, рассмеялся Чес и лукаво посмотрел на вампиршу, которая не обращала на него ни малейшего внимания. Скорее, она подружка Зака. От моего незаметного удара локтем нахал также незаметно увернулся и, как ни в чем не бывало, вгрызся в клубень. Кстати, как это ни странно, он был прав. Алиса действительно уверенно выбирала плоды и явно знала, каковы они на вкус. Что касается меня, то я ни капельки не разбирался во всей этой зелени, на самом деле были плоды и других цветов, но мы, иначе как зеленью, все это вегетарианство называть просто не могли, и даже не знал, каковы они на вкус. Так я, с полной уверенностью в том, что передо мной обыкновенный помидор, посолил его, как оказалось, зря. Позднее Алиса провела для нас небольшой экскурс в биологию, и я узнал, что этот сладкий красный плод называется яблоком. Их вывели совсем недавно, всего несколько месяцев назад, в лабораториях Академии. Откуда об этом знала сама Алиса, и зачем ей эти знания вообще были нужны, для нас осталось загадкой. И вообще, нас поверг в некоторый шок сам факт того, что вампирша учит нас правильному вегетарианскому питанию. В ответ на все наши вопросы, Алиса неопределенно хмыкала, пожимала плечами, но молчала, как завзятая партизанка. «Да», — проговорил Чес с набитым ртом, — «а еще говорят, что наш император начал сдавать. Вон, даже вампиров на свою драконовую вегетарианскую диету посадил. А что, очень даже вкусно», — заметил Виккерс-младший, давно уже расправившийся со своей порцией и плавно перешедший на мою. «То есть, ты согласен больше никогда не есть мясо?» — поинтересовался старший брат. На лице младшего отразился мучительный процесс размышлений. «Совсем никогда?» — наконец переспросил Наив. «Угу», — буркнул Чес, не отрываясь от чего-то большого и желтого, но желая принять участие в беседе. «Нет», — протянул любитель покушать. «Как же это без телятинки, курочки, колбаски, котлеток, отбивных, ребрышек, тефтелек?» — мечтательно продолжил Чес. «Наваристых супчиков, шашлычков, пирожков?» Младший Виккерс с ненавистью посмотрел на яблоко в руке. «Я хочу домой». Алиса не удержалась и прыснула в кулачок, а вслед за ней засмеялись и мы. Только Наив почему-то не смеялся, видимо, искренне переживал. От переживаний нас отвлекла новая потасовка, на сей раз произошедшая без нашего участия. Двое парней за соседним столиком вскочили со своих мест и начали разборку на повышенных тонах. «Да твоя огненная птица не соперник моей бабочке. Твоя бабочка и рядом с моей птицей не стояла». «Конечно, не стояла. Зачем ей стоять, если ей летать положено?» «Да иди ты, сам иди. Вот завтра и проверим, насколько крута твоя бабочка». «Значит, поединок?» «Поединок. На рассвете?» «Да, люблю выигрывать до завтрака». В течение всего диалога в столовой стояла тишина. Мы просто не могли поверить в свою удачу. Уже на второй день своего обучения в Академии мы сможем увидеть настоящий поединок. «Ты слышал?» – шепотом спросил Чес. «Кажется, нам улыбнулась удача». «А да». Я скептически посмотрел по сторонам, на подозрительно притихших учеников старших курсов. Сегодняшние новички, понятное дело, затаив дыхание, ловили каждое слово, но почему молчали старшие? «Может статься, что улыбка этой дамы окажется издевательской». Скептик отмахнулся Чес. «Значит, завтра перед завтраком мы двигаем, а куда мы собственно двигаем-то?» «Да, куда?» Подхватил Виккерс-младший. «Я ни за что не пропущу такого зрелища. Я хочу увидеть этих таинственных птиц и бабочек. Попробуем узнать». Чес поднялся из-за стола и огляделся по сторонам. «Вы доедайте, а я пройдусь и разведую, что к чему». Мы озадаченно посмотрели вслед уходящему Чезу, а затем перевели взгляды на пустые тарелки. Виккерс-младший толкнул брата локтем и озадаченно спросил: «А чем это он говорит? Есть-то нечего». «Это он шутит», — отмахнулся Невилл. «А шутит». Мы с Алисой перекинулись понимающими взглядами и едва сдержали улыбки. Наивности Виккерса-младшего не было предела. Мы прождали Чеза около получаса. В течение всего этого времени я пытался завязать разговор с Алисой, но что-то никак не клеилось. То ли мешало присутствие посторонних, то ли я сам что-то делал не так. Скорее всего, конечно же, второе. Ну, как нам мог помешать постоянно перебивающий меня Виккерс-младший? Или его старший брат, старающийся всеми возможными способами, имеются в виду очень тонкие намеки, что-то типа «дави кровососов и клыки надо обрывать», показать вампирше, насколько он ее презирает. Вернувшийся Чес застал нас сидящими в полной тишине и в совершенно дурном настроении. Алиса демонстративно не смотрела в сторону Виккерса-старшего, тот не смотрел в ее сторону, а я сидел как раз между ними. Что касается Наива, то он сохранял смурной вид просто из солидарности со старшим братом. «Мне кажется, когда я уходил, все выглядело не столь удручающе», — заметил Чес, садясь на свое место. Ответом ему было молчание. «И вы не хотите послушать? Что же я выяснил?» — лукаво поинтересовался Чес. «Конечно, хотим», — не выдержал я. «Особенно если учесть, что мы тебя уже полчаса ждем, и наша смена уже должна вот-вот кончиться. На самом деле, кроме нас пятерых, в столовой просто больше никого не осталось. Официанты давно бы нас выгнали, но блуждающий по залу хмурый взгляд вампирши останавливал все их порывы еще в зародыше. Связываться с ней никто определенно не хотел. Поединки старших учеников проходят в зале средней силы, он занимает весь 10-й этаж. Эти двое собираются устроить дуэль перед завтраком, то есть около 8 часов утра, начал рассказывать Чес. «Кстати, сегодня у нас больше нет никаких занятий, нам дают время, чтобы обжиться, так что остальное время мы можем провести в праздном безделии. Я бы предложил поподробнее изучить нашу одежку. Уж очень она специфична». А эта мысль, хором согласились братья Виккерс. Алиса отрицательно покачала головой. «Что это ты?» — поинтересовался Чесу вампирши, лукаво усмехнувшись. «Стесняешься? Мы ж тут все свои, семья, можно сказать. Видел бы ты мою семью», — усмехнулась в ответ вампирша. «Нет уж, у меня по расписанию послеобеденный сон. Проводить?» — тут же поинтересовался я. Вампирша смерила меня ледяным взглядом. «Ну, попробуй». Алиса встала и пошла к выходу из столовой, а я все сидел и думал над ее ответом. То ли она, вроде бы как, и не против, то ли предупреждает, что лучше не искушать судьбу. «Давай, иди, провожай, раз уж вызвался», — буркнул Невилл, чем, как мне кажется, удивил не только меня, но и себя самого. Я послушно вскочил со своего места и побежал догонять Алису. Что интересно, я ее так и не догнал. Я добежал до телепортов, но Алисы так и не встретил. Видимо, она просто решила от меня смыться. Неужели я такой назойливый, что девушкам приходится от меня убегать? Никогда бы не подумал. Ну, что ж, видимо, придется провести весь день за очень интересным занятием — художественным вязанием узелков на нашей новой одежке. Как там в поговорке? «Одна одежка, на застежке застежка», — а говорили-то, пугали рабство, учеба круглые сутки. И что в результате? Очередное надувательство. Делать совершенно нечего, даже посмотреть толком ни на что в этой знаменитой академии. От медленно, но верно надвигающейся апатии меня спас неожиданно появившийся передо мной прямо из воздуха Рамиус. Нет, он, конечно, появился не совсем из воздуха, скорее из телепорта, но я в академии только первый день, и не привык еще к этим их штучкам магическим. В общем, от неожиданности я метров на 5 точно отскочил. «Ты так не рад видеть своего дядю?» — удивился Рамиус, внимательно на меня посмотрев. «Как тебе первый день в академии?» «Странно», — честно признался я. «Я все себе представлял немного другим», — подсказал Рамиус. «Именно другим. И где же ваша знаменитая магия? Я-то думал, что по коридорам ремесленники летают, подносы с едой на столах сами собой появляются, поединки на каждом шагу и по любому поводу». Ремесленники устало отмахнулся рукой. «Насмотришься еще, и поединков будет еще столько, что самому противно станет. Пойдем в мой кабинет, мне с тобой серьезно поговорить надо». «Да уж, серьезно поговорить — в прошлый наш серьезный разговор, я узнал, что при некоторой удаче могу стать императором. Что же в этот раз будет?» Как выяснилось, все действительно оказалось гораздо хуже. В кабинете Рамиуса нас ждал вампир. «Действие 9. Buenos tardes, amigos», — воскликнул вампир, одним ловким движением поднявшись с кресла. На первый взгляд я бы не дал ему больше 22-23 лет, но это только если не вглядываться в его глаза. В красных глазах потомственного вампира, кто не знает, красные глаза бывают только у потомственных вампиров, плескалась вечность. Я озадаченно посмотрел на Рамиуса, в надежде на то, что он переведет речь вампира на нормальный язык, но роль переводчика его явно не устраивала. «Говори ты нормальным языком», — устало попросил Рамиус вампира, но тот отмахнулся от высшего ремесленника, как от назойливой мухи. «Не бухти, браток, все будет тип-топ. Парниша, я думаю, и так все просичат, сказал вампир, с каким-то странным акцентом растягивая гласные буквы. Если честно, то из всей его речи я понял только предлоги, да и то не все.